Глава 24. Теперь мы — твоя семья. Гера. На похоронах Полины собралось много людей. Из ее родственников только крестные, остальные — друзья, коллеги, одноклассники, одногруппники и просто те, кто знал ее даже не слишком хорошо. Среди них я заметил ее маникюршу, парикмахера и семейную пару. Кажется, бывшие соседи дома Петровича. Закрытый гроб, весь мокрый от дождя. Всхлипывания разрывают тишину кладбища. Я стою рядом с гробом, не глядя ни на кого из пришедших. Иногда задерживаю взгляд на портрете жены, который держит ее подруга Эля. И, глядя в улыбающееся лицо Полины, терзаю себя одним и тем же вопросом. Вправе ли я был отнимать у тебя жизнь? Случившееся в субботу теперь пожирало меня изнутри, преследовало и днем, и ночью. Она снилась мне, бледная, полупрозрачная, в белом платье. Беззвучно шевелила губами. Я не мог разобрать, что она пыталась сказать. Призрак Поли сопровождал меня повсюду. Я видел ее в прохожих, в магазинах, на пешеходном переходе вчера, когда остановился на светофоре. И чуть не сошел с ума. До сжения тер лицо, приводя себя в чувство. Но как бы ни пытался прогнать видение, тщетно. Девушка в коричневом пальто была точной копией Поли. И походка, и осанка, и волосы. Неужели она жива? Думал я, дурея от этой мысли. И уже успел отстегнуть ремень, чтобы выскочить из машины и догнать ее. И если бы водитель, стоявший позади меня, не посигналил, то, наверное, меня бы уже ничего не остановило. Позже, уже вечером, я увидел ее на кассе магазина и, оставив бутылку коньяка на движущейся ленте, как обезумевший выскочил на улицу. А затем, пятясь к машине и впиваясь пальцами в волосы, смотрел в окно магазина и видел на кассе совсем другую женщину. И только сейчас, глядя на закрытый гроб, понимаю. Полины нет. Ее больше нет. Это были всего лишь галлюцинации. В тот день все прошло так, как было запланировано. Мы выпили вина, в доме было достаточно жарко, отчего Полину быстро разморило, и около 10 вечера она сама предложила лечь спать. Я лежала рядом, дожидаясь, когда ее сон станет достаточно крепким. Затем принес из кухни пустое ведро, аккуратно положил его на пол и, чиркнув зажигалкой, поднес огонь к меховой накидке кресла. Она загорелась мгновенно, пламя перекинулось на деревянную стену, и тогда я вышел из комнаты. Внутри не было ни криков, ни мольбы о помощи. Я на всякий случай держал дверь снаружи. Вдруг очухается и попытается выбежать из комнаты. И только когда начал задыхаться от дыма, покинул дом и позвонил в службу спасения. Не помню дословно, что я кричал тогда в трубку, потом упал на колени и несколько минут отрешенно смотрел на языки пламени, вырывающиеся из дома. Смутно припоминаю, как приехавшие машины пожарных обрушили на дом струи воды и пену. Потом, кажется, меня под руки вели в машину скорой помощи. А как оказался в больнице, вообще словно вырвали из памяти. Помню только, как ходил по коридору, хватаясь за голову, и без конца спрашивал у медперсонала, что стало с моей женой. Никто не догадывался, какой ответ на самом деле я ожидал услышать. И только утром мне сообщили новость. Вашу жену не удалось спасти. В тот момент мне пришлось включить актера и максимально показать глубокое горе. Чего я там только не выкрикивал, даже схватил доктора за грудки и хорошенько встряхнул со словами: «Ты врешь! Она жива! Моя Полиночка жива!» Меня успокоили каким-то уколом, и я даже на пару часов отключился. А вечером меня ждал допрос. Убитый горем, я рассказал девушке-следователю все по порядку. Мы с женой выпили вина, отправились спать. Я проснулся ночью, чтобы сходить в туалет, расположенный на улице. А когда вернулся, комната уже полыхала. Подойти к кровати, где была Полина, не смог из-за дыма. Тогда бросился в коридор за ведром с водой, пытался потушить огонь, но, надышавшись дымом, чуть не потерял сознание. Насколько мне известно, печь находилась в комнате, в которой вы спали. «Створка была закрыта?» — уточнила она, глядя на меня с сожалением. «Да, я сам лично закрывал ее перед тем, как пойти спать, но на тумбочке рядом с кроватью стояла свеча», — надломленным голосом произнес я. Уронил голову в ладони и задергал плечами. «Неужели Полиночка во сне смахнула ее рукой?» — прохрипел я и завыл от горя на весь кабинет. Мое измученное состояние вызвало в следователе глубокое сочувствие. Меня отпустили со словами «крепитесь», и я отправился домой. Не смог поехать к Любе, просто не мог. В тот день мне необходимо было выпить обезболивающего виски и побыть одному. Звонков и СМС с выражением соболезнования была просто тьма. Вечером заявились друзья, чтобы поддержать меня. Я, не снимая скорбную маску, сидел на кухне, якобы ни живой, ни мертвый, и вслух проклинал себя за то, что не смог спасти Полю. Звонки продолжались еще два дня. Я отвечал почти на все, игнорируя Любины. «Если нас увидят вместе, то это вызовет подозрение». И вообще все эти дни подготовки к похоронам меня кидало из стороны в сторону. Вздрагивал от каждого звонка в дверь, шугался от сирены машин с мигалками. «А что, если я прокололся? Вдруг чего-то не учел? А может, кто-то видел, как я поджигаю накидку или как держу дверь в комнату?» Конечно, умом я понимал, что в этой глуши кроме нас никого не было и быть не могло. Но опасения не покидали до тех пор, пока официально не была установлена причина пожара. Возгорание от зажженной свечи. И я выдохнул. Люба стоит в длинном черном пальто и черном кружевном платке. Переводит взгляд с гроба на меня и обратно. Сожаление и подозрение улавливаются в этом взгляде. Я знаю, какой вопрос она задаст, как только мы останемся тет-а-тет. И знаю, что ей отвечу. «Боже, как мы без вас, Полина Евгеньевна!» — прорыдала бухгалтер Вера Алексеевна. «Какая умница была, такая молодая!» И тут же подхватила менеджер Ира. Захлебываясь слезами, причитала, сколько всего Поля не успела сделать в этой жизни. По толпе прокатились горькие стоны, и только крестная Полины стоит, как безжизненная статуя. Отсутствующим взглядом смотрит куда-то сквозь людей, прижимает к груди две гвоздики. И за все время не обронила ни единой слезинки. Мне даже на мгновение показалось, что она вот-вот упадет на землю и больше никогда не встанет. Лицо Тихонова белее бумаги. Глаза красные, по щекам текут слезы. Он повернул ко мне голову, и в его взгляде отразилась такая ненависть, что я готов провалиться под землю. «Он что-то знает?» — пролетела в голове пугающая мысль. И только после церемонии прощания я понял, что означал его взгляд. «Я бы пожертвовал собой ради нее, а ты...» Он поджал губы и так посмотрел на меня, что подкосились коленки. «А ты просто струсил, спасая свою задницу!» И, смерив меня брезгливым взглядом, пошатываясь, пошел к выходу с кладбища. Меня провожали до автобуса друзья. Люба шла позади вместе с коллегами. Как только наши взгляды пересеклись, видел, что она жаждет поговорить со мной. И в один момент едва заметно помотал головой. «Не сейчас». И только поздним вечером, после поминок в ресторане, я отправился к ней. «Это ты сделал?» — глубоко дыша спросила Люба и, закрыв дверь в квартиру, уставилась на меня во все глаза. Я молча разделся. Держась за стены, прошел на кухню и заплетающимся языком выложил ей заготовленную речь. В субботу я повез Полину за город, чтобы провести там наш прощальный ужин. Соврал я и болезненно скривил лицо. Сказал ей, что между нами все кончено, и сознался, что ты беременна от меня. «И что она?» — торопливо спросила Люба. Закатила скандал, залепила мне пощечину. Затем я выслушала себе много всего, а потом... Потом Поля словно слетела с катушек. Я развел руками, делая вид, что сам был в шоке от ее поведения. Пила вино прямо из горла. Истерично смеясь, кричала, чтобы я валил к тебе и что оставит меня без копейки. Поднял взгляд на Любу и приложил руку к груди. «Люб, я пытался ее успокоить. Хотел поговорить, как взрослые люди, поблагодарить за все, что у нас было, и расстаться по-человечески. А в итоге... В итоге я полвечера удерживал ее от попытки сесть за руль пьяной», — вздохнул я и добавил. «После выпитой бутылки вина она рвалась к тебе». «Ко мне? Зачем?» Люба медленно села на стул и смотрела на меня испуганными глазами. «Хотела вырвать тебе все волосы», — хриплым голосом сказал я, демонстрируя, как нелегко мне даются воспоминания того вечера. Кое-как забрал у нее ключи от машины и уложил в кровать. Дождался, когда уснет, чтобы быть уверенным, что ее не потянет на приключения. И только потом пошел справить нужду. А когда вернулся, весь дом был в дыму. Дальше, сжимая кулаки и ругая себя за то, что не мог ее спасти, рассказал про свечку, которая была на тумбочке. О том, как всю ночь не находил себе места в больнице и как мне сообщили, что Полю не удалось спасти. Я был очень убедителен. И Люба мне поверила. Сев на колени, прижала мою голову к своей груди и пыталась успокоить словами поддержки. «Мне искренне жаль, что так вышло. Ты ни в чем не виноват, Гер. Если бы попытался спасти ее, то навряд ли бы сидел здесь сейчас. Ты бы погиб, понимаешь?» Она подняла мою голову и заставила смотреть в глаза. «А я бы не пережила этого, слышишь? Поля больше нет, но знай, что у тебя есть мы». Она опустила взгляд на живот и вымученно улыбнулась. «Теперь мы — твоя семья. И я поддержу тебя сейчас и всегда, когда тебе будет нужно».